Положив амулеты в мешок, Настя на мгновение закрыла глаза, словно решая, все ли она учла. После чего совершенно неожиданно произнесла. «Что ты придумал с загадкой, Огров?» «С загадкой?» — не сразу врубился я. «Дим, не тупи. Шахматы, загадка, Огров. Ты сказал, что ее решил. Расскажи свою версию. Сравним с моими двумя». «Строки — это координаты точки, в которую нужно лететь. При этом я вижу три варианта. Номера строк при правильном расположении строчек стиха, номера стиховых блоков». «Есть еще номера стиховых блоков при правильном расположении строчек стиха и номера строк, умноженные на номера блоков. На самом деле вариантов еще много, но всего два результата дают координаты, относящиеся к малабару. Номера строк и номера стиховых блоков. Все остальные либо где-то в океане, либо в картосе, либо в свободных землях. Какой из двух вариантов выбираем?» «Я за второй. Номера строк слишком очевидно». «Согласна». «Лейте!» — вновь взялась Настя за амулет. «Делаю. Уже практически оплатил». «Молодец. Но сейчас по другому поводу. Нужен свиток телепорта в точку». «Хорошо, будет свиток», — горько вздохнул воин и добавил. «Знаешь, начинаю сомневаться в правильности своего выбора. Только и делаю, что ношусь по Анхурсу взад-вперед. На мой взгляд, финансовый директор не должен так активно бегать». «Вот как станешь им, сразу же наймем тебе помощников», — произнес я, услышав в ответ тихое «Блин, и он тут». «Правильно, он что, думал, в сказку попал? Работать!» «Дим, карты не забудь», — отключая амулет, произнесла Настя, после чего уселась на землю и на выдохе произнесла. «Вроде все. Осталось дождаться завтрашнего дня». «Держи», — протянул я карты, усевшись рядом. «Я такой активный, тебя давно не видел. Даже в рейде ты куда спокойней». «В рейде все зависит от меня. Тут же столько всего непонятного. Представляешь, если окажется, что нам не следовало освобождать Альтамеду. Вероятность того, что разработчики в качестве монстра засунули туда самого Урусая, очень огромна. Демон Наг. Это не просто так. Это страшная и злобная сила. Неспроста вокруг замка круг и луны. Просто так богиня не стала бы его делать. Рррр. Ненавижу, когда я что-то не понимаю. Хочется поймать кого-то и убить. Для профилактики». «Я знаю другой способ сбросить пар». Обняв девушку, улыбнулся я. Однако Настя тут же отбросила мою руку в сторону. «Дим, кто куда, лысый в баню. Сейчас решается судьба клана. Такие силы стянутся к городу, а ты только об одном и думаешь». «Так, что-то я не понял. Ты сейчас можешь что-то изменить?» Вопросительно посмотрел я на девушку. «Уже нет. Механизм запущен». «В таком случае, к чему переживать? Волноваться будем завтра, ровно в 6:00. «Может, ты и прав», — улыбнулась Настя, обернувшись ко мне. «Так что у тебя там за способ?» Я привлек Настю к себе и решил, что пускай даже вся Барлеона летит в Тартарары, ближайшие 2 часа нас ни для кого нет. «Неужели мы ошиблись?» — пробурчал я, стоя по колено в болотной жиже. 2 часа счастья растянулись всего на 40 минут, после чего пришло письмо от Лейты с портальным свитком, заставляя нас влезать обратно в одежду и отправляться на поиски приключений. Не зная наше текущее местоположение, Лейта особо не мелочился, покупая свиток с радиусом действия на весь Малабар. 40 тысяч золотых ради одной единственной проверки. Как-то многовато выходит. «Похоже на то», — ответила Настя, утопая так же, как и я. «Что, прыгаем по вторым координатам? Или разведаем, что здесь творится? Локация всего 70 уровня, поэтому тебя убьет не быстро. Если же начнешь тонуть, так уж и быть, вытащу». «Давай полазим», — согласился я, отмечая небольшое снижение здоровья и сообщение интерфейса об атаке пиявки. Призвав духа водяного удара, прогоняя кровососа, я добавил. «Примерно из такого же места я достал свадебное платье Лиары». «Все забываю тебя спросить. Зачем ты отдал его рептилю? Парень, он, конечно, хороший, но логики в твоих действиях я до сих пор не нахожу». «Думаешь, у меня выбор был? Он стремился доказать тебе, что является хорошим игроком, что достоин тебя. Платье, что он тебе подарил, очень хорошая вещь для такого доказательства». «Не дарил он мне никакого платья. С чего ты взял это?» На мгновение я выпал из реальности, провалившись в болото по самый пояс. «Как не дарил? У меня даже письмо есть, в котором он говорит, что безумно счастлив и спасибо мне огромное. Ладно, проехали. Скажи, откуда он узнал, что ты сирена? Насколько я понял, эта информация не очень распространена. Местами даже имеет гриф «секретно». Поэтому знание обычного игрока о таких особенностях тебя, всей такой загадочной и прекрасной, просто удивительно. Он ассасин, причем очень хороший. Уже на 20 уровне это чудо умудрилось пробраться к нам в замок, минуя все посты заграждения, где и увидел мою тренировку. Когда понял, что его раскрыли, бросился бежать. Мне пришлось прибегнуть к чарам контроля. Однако на него они не действовали. Специфика расы. Видел бы ты эту картину. Истекающие слюной игроки Феникса и зеленое недоразумение, носящееся между ними, успевающие при этом шарить в карманах. В общем, когда его поймали, я с ним очень обстоятельно поговорила. Попросила особо не афишировать особенности моего персонажа. Могу тебе видео его побега скинуть. Где-то у меня осталось. Парень действительно очень хорош. Чем-то тебя напоминает. Такой же безалаберный, глава собственного клана, отказался вступать в Феникс. По информации моих знакомых, получил уже 152 уровень, причем без всяких паровозов. Если помнишь, когда я его наняла для охраны твоей тушки, он был всего лишь 147. Очень хотелось бы узнать, где он умудрился так прокачаться. Кстати, сейчас его разыскивает Этамзилат со своими бойцами. Рептиль их хранилище обчистил, вытащив несколько очень интересных штучек. Хранилище клана? Угу. Я же говорю, очень интересный молодой человек с нестандартным подходом к решению задач. Понимая, что в одиночку ему не справиться, он умудрился натравить на замок огромную стаю птиц рух. Притащил несколько их яиц и спрятал внутри замка, предварительно одно разрушив. 40 300-уровневых птичек, скажу тебе, в порыве бешенства способны нанести очень колоссальный вред замку 9 уровня. Эти пернатые сравняли стены с землей, разрушили под корень практически все постройки, уничтожили коммуникации. Короче, всего за одну атаку они откинули замок сразу на 4 уровень. Ну и что? Ну, сломали стены, пошумели. Хранилище-то тут при чем? Не нукай. В своем желании обезопасить себя Этам ставил на замок только самое лучшее. Мощнейшие заклинания, защиты, ловушки, портальные переходы, завязанные на конкретного игрока. Это был виртуальный Форт Нокс, взять который было практически невозможно. Полеты игроков над замками запрещены, поэтому атаки с воздуха никто не опасался. Охранные системы имеют очень, как оказалось, неприятную особенность. Они требуют уровень замка выше 5. Как только птицы разрушили стены и постройки, а уровень упал до 4, вся защита просто-напросто слетела. И рептиль, учитывая его способности к скрыту, на правах победителя проскользнул в хранилище. Оттуда он уходил уже телепортом, но перед самым прыжком его смогли опознать. Теперь вот разыскивают этого зеленого крокодила, предлагая за информацию о его нахождении много денег. Если бы я там знал, что Тиль в это время тебя сторожил, разобрал бы мастерскую по бревнышкам. А смысл его искать? Переродиться и все? Обратно же вещи не вернешь? Или можно? Нельзя. Они достались игроку официальным способом. Что касается смысла, он довольно прост. Почесать свое ЧСВ. Как так? Какой-то одиночка нагнул целый клан. В черный список его и мочить при первой возможности. Загнать на точку возрождения и держать, пока не взмолится о пощаде. Либо вестники не вмешаются. То есть о такой малости, как выход игрока в реал и продажа всего, что он украл на аукционе... Он так и сделал, усмехнулась Настя. Все до последней вещи выставил на аукцион от своего имени с пометкой «Эксклюзив от наследников Титанов». Говорят, Этам орал так, что совершенно был невменяем. Тогда идея такой дебильной мести и пришла ему в голову. Такие пощечины очень тяжело перенести. Ладно, что мы все о рептиле. В этом болоте делать нам нечего, поэтому предлагаю лететь ко второй точке. Подожди, давай еще раз встанем туда, куда указывали координаты. «И?» — произнесла Настя, когда мы вернулись к исходной точке. «Ничего странного не замечаешь?» «А должна?» «Карту глянь». «Хм, действительно. Только сейчас заметил, когда ты про рептилия начала рассказывать. Насколько я помню правильность построения координатной сетки, нас кидают прямо в центр 3-метрового квадрата, так? Либо на свободное место, если центр занят. Но неважно. В любом случае, если перенос невозможен, то есть весь квадрат занят, система об этом информирует. Здесь же. Нас почему-то отправило не в нужную точку, а в соседнюю. Мы почему прямо не пошли, когда местность осматривали? Потому что впереди явно просматривается топь. И никакой нормальный игрок никогда не сунется в это, так как рефлексы никуда не деваются. Махан, ты гений. Ты плавать и нырять умеешь? Не очень, признался я. У меня ныряльщик на 18 минут всего. Тогда я пошла, превращаясь в сирену, произнесла Настя. Если что, притащишь меня к себе. Вижу лабиринт. Появилась мысль от Анастарии, нырнувшей в темную и страшную топь. Молчи, экономь бодрость. Судя по описанию, здесь несколько уровней. Мобы 60 уровня. Прохожу мимо. Босс. Был босс. Второй уровень. Мобы 120 уровня. Ух ты, заметили. Босс. Два босса. Третий уровень. Это последний. Здесь только босс. Дим, ты мне нужен здесь, одна не справлюсь. Босс балуется контролем. Он соло просто непроходим. Тяну? Здесь есть чем дышать. Тяни, что ж поделаешь. Придется тебе помогать. Ага, как ты говоришь, щаз. Способность имеет откат сутки, а я тебя выдергивала недавно из нарлака. Возвращаюсь, вырезая всю живность. Ножками поплывем. Через час темные воды топи забурлили, и под заходящим солнцем Барлеоны предстало страшное чудовище. Сирена. Вся в тине, грязи, пиявках и еще чем-то непонятном появилась из глубин болота, сжимая в руках свой трезубец. Не зная я, что второй ипостасью этого монстра является моя виртуальная жена, улетел бы в страхе за 3-9 земель. «Путь свободен. Я нашла два воздушных кармана. Сможешь отдышаться», — произнесло это нечто и вновь нырнуло вглубь. Удаляя еще одну пиявку духом, я с грустью подумал о том, что в одиночку я бы сюда никогда не сунулся. Да у меня нет сил нырнуть в это темное нечто. Не то чтобы монстров в процессе погружения уничтожать. «Ты идешь?» Прилетел волшебный пинок от Насти, заставивший меня закрыть глаза и сделать шаг вперед. «Добро пожаловать в неизвестность». Перед глазами тут же появился циферблат с обратным отсчетом, показывающим, насколько я могу задерживать дыхание. 17:55. Не так уж и много. Но если судить по Насте, ей хватило всего полчаса, чтобы полностью очистить здесь все. «Двигайся за светом!» — мелькнула мысль, и я увидел в нескольких метрах от себя едва видимое свечение. «Ладно, за светом так за светом. Здесь вроде не темный тоннель». «Первый карман, отдышись!» — отписалась Настя, отвлекая меня от важного занятия — сбора трофеев. «Разве станет 343-й уровневый игрок утверждать себя сбором добычи с мобов сотого уровня? Никогда. Вернее, никогда по собственной инициативе, так как золото с каждого слизня и непонятного тинного монстра падало всего по 2-3 монеты. Зато сколько с них валилось вкусностей? Для алхимиков, для начертателей, для... да практически для каждой специальности. Зачем покупать, если можно добыть?» Тем более с одного гуманоидного водоплавающего упала интересная неопределенная штука, похожая на клешню. Вдруг аналог ока темной вдовы? Судя по всему, в здешней местности игроков еще не бывало, поэтому добычу никто ни разу не получал. «Вон он!» — прошептала сирена, когда мы вынырнули в огромной пещере, наполненной воздухом. Прямо по курсу стоял необычный босс. Небольшой, примерно метр высотой, с огромной зеленой и покрытой тиной головой, занимающий около половины его роста, тремя маленькими толстенькими ножками, делающими босса похожим на треногу, и четырьмя ручками. Бочкообразное тело, скрытое сетью или таким своеобразным панцирем, постоянно вибрировало, словно грудь у старающегося отдышаться бегуна, пробежавшего 100 метров на максимальной скорости. Большеглаз. Уровень 1. Количество жизни 1. Способности. Контроль. Алмаз 10. Насть. «А чего я не знаю? У него же одна единица жизни». «Алмаз 10. Полная блокировка любых 10 атак. Даже если я выдам серию ударов, не успею его уничтожить до контроля. Потом он окунет меня в воду и будет держать там до уничтожения. Игрока же нельзя контролировать более минуты». «Можно, если это делает не другой игрок, а заранее подготовленный босс или моб». План следующий. Ты выходишь, тебя хватают в контроль, появляюсь я, убиваю босса, получаем плюшки. Вопросы, предложения? Нет? Тогда пошли. Некогда нам лазить по болотам. Насть! Я практически вылез на открытую местность, как чувство неправильности остановило мой порыв. Здравствуй, предчувствие. Где же ты была раньше? Что? Что-то мне подсказывает, что атака в лоб будет неправильной. Не могу объяснить это словами, просто неправильно мы действуем. Нельзя его убивать. Дим, если тебя смущает количество жизни, не расстраивайся. Таких боссов я навидалась в своей жизни достаточно. Меня больше всего волнует, скольких игроков он может брать в контроль. Одного, двух, десяток, сотню. Чем меньше жизни, тем труднее этих тварей убить. В этом разработчики постарались на славу. Кстати, не хотелось бы тебя расстраивать. Мне недавно отец звонил. Он заключил соглашение с Беспалом. Завтра нам будут противостоять коалиция Феникса и Лазурных. Отец не говорит, чем его прельстили, но это должно быть нечто совершенно безумное. Иначе папа никогда бы против нас не выступил. И дело даже не в прокачке. Призраков от силы 2-3 тысячи штук. Возрождаются раз в день. Элементарно на всех не хватит. Здесь что-то другое. Причем такое, что отец готов пожертвовать хорошими отношениями с нашим кланом. Со мной. С тобой. Время атаки все знают. Барса и Лейта собирают наемников. В общем, дядя тоже отписался. Спрашивал, заказывать ли венки. Против двух лидирующих кланов у нас нет никаких шансов. «Даже так?» «Ладно, уточним», — произнес я, доставая амулет. «Феникс-то куда полез?» «Слушаю», — в амулете раздался голос отца Насти. «Эх, киллер, приветствую! Махан тебя беспокоит. Мне сейчас Настя рассказала очень интересную историю о том, что Феникс заключил союз с лазурными драконами, решив выступить завтра против моего клана. Объясни, пожалуйста, почему?» «Пап, только не нужно рассказывать сказки о прокачке», — вмешалась Анастасия. «Никогда бы ты на это не пошел». «Раз у нас такое неформальное общение, то, Дмитрий, позвольте принести свои глубокие извинения. Однако интересы клана требуют, чтобы мы запретили вам и вашим людям захватывать Альтамеду до межклановых соревнований. Лазурные предоставили нам 500 призраков в день для ускоренной прокачки. Но вы правы, это не основная причина. Мне очень жаль, но если завтра вы появитесь в окрестностях Альтамеды, будете уничтожены. Или отправлены в тюрьму. Тут как повезет. Ничего личного, просто бизнес. Насть, не имеет смысла призывать вестников. Мы защищаем территорию Гларниса по указанию Совета Нарлака. Посмотри пункт 4 статьи 748 законов Барлеоны. Так как раз описан аналогичный случай. Урусай, как движимое имущество с определенной аурой, не имеет прерогативы перед замком. Он улетит, а Гларнис, пусть и разрушенный, останется. Забываешь, что замок согласно пункта 5 статьи... У Насти с отцом началась перебранка, постоянно ссылающаяся на какие-то непонятные параграфы, поэтому я утратил нить разговора. Понятно одно. Феникс против нас, и взывать к вестникам, что мне запрещают вступить в права владения, бесполезно. Они только руками разведут. «Я понимаю, что терять такой замок вам очень не хочется. Однако возле Синтаны тоже довольно неплохое место», — подытожил разговор Эхкиллер. «Повторяю, не приходите, пожалуйста, ни завтра, ни послезавтра, ни в течение 3 месяцев к Урусаю или Альтамеде. Кстати, как правильно?» «Альтамеда», — пробурчал я. «Не приходите к Альтамеде. Мы не позволим вам приблизиться. Уже сегодня 7000 моих бойцов займут позиции вокруг замка. Еще десяток прибудет завтра. 500 призраков 300 уровня, дающие опыт только тому, кто нанес более 50% урона, очень серьезная плюшка, чтобы ей пренебрегать. Насть, Дим, найдите себе другое занятие. Отбой связи». «Зато понятно, почему только Плинта получал опыт с призраков», — отстраненно проговорила в никуда Настя. «А опыт с бойцов Гейры уйдет только в клан или замок, но никак не игроку», — добавил я, бессмысленно смотря на босса. «Чёрти, что творится в Барлеоне!» «Насть, сиди здесь!» — произнёс я, выходя из-за укрытия и направляясь к Большеглазу. «Пришла пора хоть в чём-то поставить точку». «Вы попали под контроль, вызванный игровой механикой». «Я пошла!» «Нет, сиди на месте! Это мой босс и больше ничей!» «Контроль над персонажем. меньше, чем за секунду. Пожалуй, только Плинта смог бы противостоять этому боссу. Да и то сугубо из-за своего амулета. Ладно, зря я сюда пришел, что ли. Выделив босса, я отправил, как обычно делаю это с Настей, мысленное послание. «Привет! Я создатель шахмат Кармадонта. Загадка фигур привела меня к тебе. Поможешь с ней справиться?» «Дим, я атакую!» Вновь вмешалась Анастасия, когда меня окунуло с головой в темные воды болота. «Не смей!» — успел прокричать мысленно я, когда Анастасия понеслась к боссу. «Упс!» — обрадовала меня мысль девушки, когда ее застывшая фигура начала двигаться в мою сторону. Босс отправил нас обоих тонуть. «Вот тебе и упс!» — ответил я ей, после чего сосредоточился только на боссе, стараясь не замечать тикающее в обратном порядке время до утопления. 18 минут 40 секунд. «Помоги нам! Нам нужна разгадка огров! Рок и Грагза не стали бы нас уничтожать!» «Ключ!» Несмотря на высокий рост и щуплое телосложение, голос Большеглаза был под стать хранителю. Такой же тяжелый, припечатывающий, требующий почтения и благоговения. Достали уже однотипными боссами подземелья украшать. «Насть, что может быть ключом?» «Что угодно, начиная от какого-нибудь кристалла, заканчивая сказкой на ночь. У тебя сколько осталось времени?» 16 минут». «Тогда сиди, я выйду в реал и гляну, что там есть на эту тему. У меня еще 25 минут есть». «Что может быть ключом к боссу, о существовании которого мы никогда не слышали?» «Только то, что есть в шахматах, иначе задача нерешаемая с первой попытки. А в ограх у нас мой дядя самых честных правил. Пушкин. Александр Сергеевич. Еще в институте мы занимались тем, что переводили оригинал этого произведения на современный язык. Ох, и намучились мы со старинным русским. В нем каждое слово имело несколько значений, и порой приходилось созывать консилиум, чтобы решить, какое значение имел в виду автор. По всем правилам, мне сейчас стоило бы прочесть в правильном порядке те строки, что находились в шахматах. Но мне хотелось скорее выговориться. Бодрость улетучилась в ноль на четвертой строке, однако моя мысленная речь не прервалась. Либо я думал, что продолжаю посылать какие-то образы боссу, читая наизусть Онегина. Я помнил его до письма Татьяны включительно. Остальную часть переводили мои коллеги. Но начальную часть я выучил наизусть и, по всей видимости, на всю оставшуюся жизнь. Ключ принят! Контроль, вызванный игровой механикой, закончился. Вы вновь управляете своим персонажем. Угу. Учитывая, что у меня ноль бодрости и вода в болоте не подходит для ее восстановления, нужно несколько минут отлежаться. Интересно, что оказалось верным? Выдача боссу полного произведения? Или то, что во время чтения я произнес строки в нужной последовательности? Вряд ли разработчики ставили задачу обязать создателя выучить Онегина. Хотя с них станется. «Рождая огонь и заботясь о нем, Акимать, источник опасности, злобы, сомнений и страха, свой путь протаряя сквозь пять великанов вояк, единственный жаждя глоток почерневшей воды. Великаны расскажут больше!» — произнес Большеглаз и просто-напросто испарился, будто его никогда и не было. Я с горечью посмотрел на свои характеристики и начал выбираться из воды. Воздуха осталось всего на 6 минут. Хорошо, что у меня бодрость быстро восстанавливается. Уже через минуту было около 70 единиц. «Дим, нужно прочитать строчки в правильном порядке!» — произнесла Анастасия, выныривая из воды. Мгновенно оценив обстановку, она спросила. «Что он сказал? Видео делал?» «Нет». Он, как и все остальные, произнес стих. Правда, все произносили по 8 строчек, а это чудо всего 4. «Что за строчки?» — тут же спросила Настя, став в стойку. Смысла скрывать что-то от девушки не было, поэтому я уверенно продекламировал услышанный только что стих. «Понятно. Так, вернемся к нашим баранам. Что делать с завтрашней атакой будем?» — спросила Настя, ложась на спину рядом со мной. Сил подняться и начать действовать. Несмотря на восстановившуюся бодрость, не было никаких. Как и желания. «Даем отбой?» «Сейчас. Завтра мы пробиваемся к Альтамеде. Атака состоится в 18:30, и никто этому не помешает. Даже Феникс». Немного подумав, я достал амулет и набрал Лейта. «У аппарата!» — порадовал меня необычной фразой воин. «Лейте, новая вводная! Делай объявление! Завтра в 18:30 состоится битва легенд Барлеоны с Фениксом и Лазурными драконами. Желающие присоединиться пишут тебе и Барсине. Сбор в 17:30 на центральной площади. Там открываем телепорт и начинается Месилова». «Сделаю», — удивленно ответил Лейте. «А Настя в курсе?» «В курсе, в курсе», — ответила девушка. «Пиши, что Махан сказал». «Даже так?» — улыбнулся я девушке, как только выключил амулет. «А в курсе ли Настя?» «Еще бы! Сделать такое заявление нужны стальные...» «Ты меня понял. Мало кто решается открыто выступать против Феникса». «Ты еще не все знаешь», — гадко ухмыльнулся я, набирая на амулете абонента. «Слушаю», — вновь раздался голос Эхкиллера. Настя удивленно посмотрела на меня, не понимая причин очередного вызова ее отца. Поэтому я начал вещать. «Вновь приветствую, Махан говорит». «Разве мы не все решили?» Так же, как и Настя, удивился Эхкиллер. «По Альтамеде все. Однако у меня к тебе есть просьба. Завтра я собираюсь немного повоевать, защищая свое имущество, и мне нужна, согласно нашему соглашению, боевая группа в составе 300 человек, 200+. В 17:30 они должны быть доступны к переброске по координатам, которые я сообщу позже. О, забыл. Я обязательно попрошу вестников проследить, чтобы бойцы полностью выполнили наше соглашение. Не филонили, не дезертировали, сражались, как и подобает воинам их уровня. Несмотря на то, что по соглашению у нас сбор всего 30 минут, я решил заранее попросить у тебя войско. Вдруг ты тоже задумаешь локальный конфликт. Кто ж Феникс знает? Прошу отметить, боевая группа мне нужна только для защиты собственного замка, переданного императором. Ни о каком захвате не идет речи». «Красиво, не ожидал», — послышался ответ с той стороны провода. 300 игроков такого уровня — уже довольно серьезная сила. Но ее не хватит, чтобы удержать замок». «Не удержим, ничего страшного. Прошу не беспокоиться насчет репутации с Нарлаком. По нашему соглашению она полностью ложится на мой клан, так что...» «В общем, договорились. Завтра в 17:30 Барсина или Лейта сообщат координаты, куда должны прибыть 300 бойцов для защиты моего замка. Эх, киллер, ты же понимаешь, ничего личного, просто бизнес. Отбой связи». «Ты решил окончательно поругаться с ведущими кланами Малабара?» — удивленно спросила Настя. «Откуда у тебя такое соглашение с отцом?» «Стреляли?» — пожав плечами, ответил я, набирая на амулете очередного абонента. «Насть, нам бросили вызов. Либо мы его принимаем, либо уходим глубоко и надолго. Что-то мне надоело уходить». «Махан, приветствую», — произнес Эвалет, услышав мои последние слова и поняв, кто ему звонит. «Насколько я понял, завтрашней битвы не миновать?» «Нет. Мало того, мне нужна твоя помощь еще в одном деле. Скажи, сколько стоит 3 свитка Армагеддона и столько же камикадзе, готовых его использовать?»